«Ловкач кошмаров», книга 1, глава 1. «Ты иди буди эту сволочь, я вчера ходил и получил тростью, видишь синяк, сам иди». Я 3 дня до этого ходил, потому что я в лазарете лежал, чуть глаз не потерял. И что, и то, хватит с меня на этот месяц увечий. Бесполезные ублюдки, я вообще-то вас прекрасно слышу. Я уже проснулся, вы, подобие человека, тяжело вздохнув, я толкнул дверь, у которой стояла и спорила эта парочка. А, молодой господин, секунду. Одно из бессмысленно прожирающих свой корм созданий тут же подскочило сзади. Коснешься, потеряешь пальцы, проговорил я, чувствуя, как все внутри сжимается от злости. Но старший, мне насрать, отрезал я. Сейчас моего брата тут нет. Хочешь со мной поспорить? Нет-нет. Он отскочил в сторону, поднимая руки, будто сдаваясь мне на милость. Я бы не посмел, молодой господин. Я в библиотеку. Завтрак принесете туда. Но, если ты еще хотя бы слово произнесешь, в следующий раз, когда придешь меня будить, я тебе глаз ножом для льда пробью. Обоих касается. Мой предыдущий приказ понят. Оба болванчика торопливо закивали. Больше не утруждая себя общением с идиотами, я развернулся вправо по коридору. Моей целью, как и всегда, впрочем, была главная библиотека замка, дорогу к которой я уже выучил наизусть. Несколько поворотов коридора, лифт, 5-й этаж, еще несколько поворотов. Тяжелые дубовые двери с кольцами в форме льющих воду из кувшинов нимф. Благо, специально для таких, как я, рядом с дверями располагалась большая кнопка. Нажав на нее, я дождался плавного автоматического открытия дверей, и моему взору предстало поистине титанических размеров пространство, до краев забитое информацией. «Сегодня, Ан», – прошептал я, осторожно погладив террариум. «Все случится сегодня. Вся необходимая информация давно была отпечатана в моем сознании. Но, чтобы исключить все возможные ошибки и неточности, я на всякий случай еще раз собрал со всей библиотеки нужные книги и выложил их на длинном столе в несколько стопок. Торопиться было ни в коем случае нельзя. Собственно, именно поэтому сегодня я пренебрег своим священным правом на сон, проснувшись на 1,5 часа раньше обычного, чтобы успеть одеться и собраться, прежде чем за мной придут те дуболомы. Примерно когда я почти закончил систематизировать необходимую литературу, двери библиотеки распахнулись. «Поставьте на стол и проваливайте», — крикнул я с 3-го этажа, «и чтобы сегодня никто даже не думал меня беспокоить, даже твой любящий братик», — раздалось снизу. Скрипнув зубами, я перегнулся через перила. Архан стоял в дверях, глядя на меня со своей вечной широкой и абсолютно лживой улыбкой. «Ты что тут, сука, забыл? Я принес тебе завтрак». В его руках действительно был поднос, на котором стояла тарелка с кашей, стакан сока и пара тостов. «Можешь сожрать его сам, только свали», — отмахнулся я. Естественно, слушать меня он не собирался. «Ну зачем ты так?» — проблеял он. Я услышал звук ставящегося на стол подноса, а через мгновение Архан уже стоял передо мной, глядя сверху вниз все с той же улыбкой. «Тебе что надо?» — прошипел я, хватаясь за рукоять кинжала. Впрочем, как и ожидалось, выхватить его из ножен и тем более сделать хоть что-то опасное я не успел. Рука моего старшего брата легла на мою ладонь, и кинжал тут же стал весить как будто бы тонну. «Просто хотел убедиться, что ты ведешь себя хорошо», его улыбка словно стала еще шире, если такое было в принципе возможно. «Потому что споры со слугами и нежелание следовать ежедневному расписанию, это очень нехорошо. Тебе какое дело, как я себя веду и как общаюсь со своими слугами, сволочь?» Прошипел я, или возомнил себя богом, раз Иван и его уехали. Кончик его улыбки едва заметно дернулся. Архан был в полнейшей ярости. «Не смей произносить их имена при мне», — прорычал он, наклонившись почти к самому моему лицу. «Или что?» — ухмыльнулся я. «Думаешь, папочка или мамочка погладит тебя по головке за то, что ты меня побьешь? Как они ругали их за издевательство над тобой, так и тебе за меня достанется по 1-е число». Неожиданно его ярость прошла, а улыбка вновь растянулась от уха до уха. «Похоже, я чего-то не знал. Серьезно думаешь, что мы с тобой даже в глазах родителей имеем один статус? Вчера я разговаривал с отцом, тебе отказали в поступлении. Твоя работа, посланная в приемную комиссию, цитирую, смела и оригинальна, но абсолютно ненаучна, не подтверждена никакими практическими опытами и крайне опасна, а потому не заслуживает ни внимания, ни тем более предоставления шанса для раскрытия. Никакой больше тебе ученой карьеры. Так что ты, Просто бесполезный кусок шлака, теперь официально. Думаешь, теперь отец хоть что-то сделает мне, если я сделаю, например, вот так? Он схватил меня за горло, поднял, перекинул через перила. Под моими ногами открылась пятиметровая бездна до самого пола первого этажа библиотеки, а террариум со мной покатился по полу. Даже если, говорить было сложно, несмотря на то, что я схватился за руку Эрхана и подтянулся на ней, будто на перекладине. Я и стал шлаком, отец не простит тебе, тем более если я случайно перевернусь в воздухе и упаду на голову. Сама убьешься только ради того, чтобы отец меня наказал, процедил он сквозь зубы. Чушь, даже ты не настолько отбитый, а ты проверь, ублюдок, прохрипел я, после чего собрал немного накопившейся во рту слюны и плюнул ему в глаз. Тварь, рявкнул Эрхан, машинально разжимая пальцы и подтягивая руки к лицу. Через мгновение я начал падать вниз, прямиком на тяжелый дубовый стол. Терять мне было нечего, и хотя я был шлаком, не способным использовать поток, базовых тренировок вполне хватило, чтобы сбалансировать свое тело в воздухе и правда развернуться головой вниз. Я не хотел умирать, но жить в страхе перед братом, который был старше всего на 5 минут, я не хотел тем более, и уже приготовился к столкновению, даже глаза закрыл, чтобы не видеть разъезжающуюся картинку, когда мои глаза выскочат из орбит после удара виском об угол стола. Но за мгновение до смерти меня поймали, обхватив за грудь. «Боишься моей смерти больше меня?» – захихикал я, раскрыв глаза и взглянув на побледневшее лицо Эрхана. «Чокнутая сволочь!» – выплюнул он, после чего разжал руки, позволив мне рухнуть прямо на пол. «Чокнутая или не чокнутая, зато живая. Не хочешь сказать?» «Спасибо, хочу сказать, проваливая из моей библиотеки нахрен. Это библиотека семьи», – недовольно поморщился он. «Возмущаться будешь, когда хоть одну книжку отсюда прочтешь», фыркнул я. «Хотя постойте, они ведь все для тебя слишком сложные. Подавись своими книгами, шлак», — прорычал Эрхан, разворачиваясь к двери. «А подняться мне не хочешь помочь?» — крикнул я ему в спину. «Лови помощь», — рявкнул он, развернувшись и пнув меня прямо в лицо. Верхняя губа лопнула, нос размазался в лепешку, в горле тут же забулькала кровь. И это он еще контролировал себя. Если бы ударил со всей силы, в лучшем случае сломал бы мне челюсть, а то и шею. Зубы, к счастью, все остались целы. Плюнув мне на голову напоследок, Эрхан все-таки вышел из библиотеки, хлопнув за собой дверью. Ухмыльнувшись, я сплюнул ярко-красные слюни, высморкал из пазух липкие сгустки. Несколько минут пролежал, опершись на локти, дожидаясь, пока прекратит течь кровь. То, что она текла прямо на пол и на руки, мне было уже как-то по барабану. Приподнялся на руках, тяжело вздохнул и посмотрел вверх, туда, где остались террариум с Аном и мое кресло. Быть инвалидом в мире, где физическое здоровье было минимальным условием успеха и силы, не научно, не подтверждено опытами, опасно, не заслуживает шанса. Ублюдки. Тупые, зашоренные, устаревшие ублюдки. Интересно, имел отец отношение к тому, что мою работу завернули? Не, вряд ли. Он был слишком высокомерен, самоуверенный строг, чтобы подтасовывать результаты. Тем более с учетом того, что мой успех мог быть ему на руку. Так что скорее всего дело действительно было в том, что старики из приемной комиссии Первого Королевского действительно были слишком глупы, чтобы понять мои идеи, а может быть слишком ленивы, чтобы приложить хотя бы минимальные усилия к их проверке. В любом случае, я и не надеялся, что из этого хоть что-то выйдет. Даже если бы мою работу приняли и сделали студентом, до дня, когда мне позволили бы провести эксперимент, прошли бы годы, а я не мог так долго ждать, потому все решится сегодня, так или иначе. Либо я умру, и тогда уже ничего не будет иметь значения, либо преуспею, и тогда, честно говоря, не знаю. Но как минимум я наконец-то смогу спокойно выспаться, не терзаясь всеми этими мыслями и сомнениями. Впервые за почти 10 лет, медленно, очень медленно я заполз на третий этаж библиотеки, подобрался к террариуму. Ананси не пострадал, но явно перепугался. Сидел в углу, прижав лапки к тельцу, наполовину засыпанный опилками, которые, разумеется, разлетелись во все стороны при падении. «Совсем немного, Ан», – прохрипел я, полностью вымотанный необходимостью подниматься по крутой винтовой лестнице на одних только руках. «Осталось совсем немного». Еще через несколько минут я забрался в кресло, снова поставив террариум на колени. Достал с полок пару недостающих книг, а затем, крепко держась за поручни, съехал на первый этаж по пологому пандусу. На всякий случай подъехал к дверям и заперся на ключ. Украсть его было той еще задачей, а для воинов выбить даже тяжеленные створки должно было быть совсем несложно. Но я должен был использовать все возможные способы, по максимуму исключив возможность того, что мне помешают. Поставив террариум на стол, я вытолкнул себя из кресла, упав на пол, после чего подполз к тяжелой деревянной конструкции сзади и открыл потайное отделение в сидушке. Вытащил оттуда тяжелый, почти в 10 килограммов, мешок. Его дотащить до стола оказалось куда сложнее, чем до Микона, но у меня было более чем достаточно мотивации. Затем начался медленный и скрупулезный процесс подготовки ритуала. Высушенные насекомые, редкие коренья, кусочки руд, кристаллы разных форм, размеров и цветов. Даже изучив теорию вдоль и поперек, я не до конца понимал, для чего нужны те или иные ингредиенты и составляющие. Знал лишь, что они были одновременно фильтрами и фокусировочными линзами для энергии, которая должна была собираться в процессе ритуала. Постоянно сверяясь с книгами и своими записями, выкладывал их прямо на столе, сдернув с него желтую скатерть и выписывая прямо на столешнице сложные узоры с помощью красных, приготовленных из перетертых панцирей пустынных жуков, чернил. Все было готово через 3 часа. Справился бы куда быстрее, если бы мог встать и перегнуться через стол, а так пришлось буквально ложиться на столешницу и крутиться на ней, словно тюленю. Следующим шагом было поставить рядом с одним из центров фокусировки террариум саном. Следующим – положить в нулевую точку формулы кристалла энергии, вытащенные из подаренного отцом на 15-летие посоха. Красные линии, начиная от нулевой точки, тут же стали загораться тусклым, каким-то потусторонним светом, а следом за ними тем же светом вспыхивали и все разложенные внутри формулы ингредиенты, что я собирал на протяжении многих лет. Повторить все еще раз у меня бы не вышло при всем желании. Это была игра ва-банк. Наконец, осталось последнее. Сглотнув, я подъехал к краю стола и взглянул на 3 алых круга. Большой, средний и маленький, касающиеся друг друга боками. Круг крови, круг плоти и круг костей. Если я собирался изменить свою жизнь, нужно было чем-то пожертвовать. А если я собирался изменить свою жизнь так, чтобы больше никогда не возвращаться к прошлой, жертвовать нужно было очень много. Больше не позволяя себе сомневаться, я выхватил из ножен, приделанных к креслу, кинжал и полоснул себя по запястью, после чего протянул руку над кругом крови. Алая, подсвечиваемая сиянием формулы жидкость начала вытекать из раны и, немного разбрызгиваясь по сторонам, заполнять круг. Через секунду контуры круга тоже начало постепенно захватывать сияние. И чем оно было ярче, тем больше становилась боль, что я испытывал. Стиснув зубы, я сжал кулак лишь сильнее, чтобы ускорить истекание крови. Нужно было держаться, ждать до тех пор, пока весь круг крови не засветится. Когда это, наконец, произошло, я едва не терял сознание от боли, а с учетом того, что пришлось резать еще 2 раза, чтобы добиться нужного объема, в голове уже начало гудеть от кровопотери. Поспешно убрав руку от круга, я насколько мог туго перемотал запястье чистой тряпкой, после чего наложил примерно посреди предплечья жгут и посильнее затянул резиновый шланг. Это было нужно не только для того, чтобы остановить идущую из запястья кровь, но и чтобы не дать крови идти дальше в кисть. Потому что насыщение круга крови было лишь самой простой частью. Хорошая новость заключалась в том, что круги плоти и кости были куда менее требовательными. По сути, для того, чтобы удовлетворить и тот, и другой, хватило бы пары пальцев. Плохая новость заключалась в том, что эти пальцы по-прежнему должны были быть моими. В мешке, что я подготовил, было несколько шприцов с обезболивающим, а также бутылка какой-то очень крепкой настойки, взятой с кухни. Первые я все до одного слегка дрожащей рукой вколол в левую руку, и так уже начавшую неметь из-за перетянутого жгута. Она и так уже пострадала от порезов, но поделать ничего было нельзя. Я все-таки был правшой. Подождав, когда заморозка подействует настолько, что я перестал вообще хоть что-нибудь ощущать левой рукой вплоть до самого запястья, я положил превратившуюся в плеть кисть на стол перед собой и занес над головой кинжал. Я бы соврал, если бы сказал, что мне не было страшно. Было, да усрачки страшно, как минимум потому, что я сейчас собирался отрубить себе 2 пальца. 2 моих пальца, которые были со мной с того самого дня, как я очнулся в этом новом, волшебном, но даже более жестоком, чем земля, мире. как максимум потому, что, хотя я и ставил сейчас буквально все, что у меня было, на кон, в полубезумной попытке подтвердить абсолютно безумную теорию, я абсолютно не был уверен в успехе. И если бы меня все-таки ждал провал, получилось бы, что я покалечил себя напрасно. Однако потом в памяти всплыли все прошедшие 16 лет, примерно на 1% состоявшие из нежности и заботы, и на 90% после того, как врачи поставили новорожденному младенцу диагноз паралич нижних конечностей, из тихого пренебрежения и безразличия, а потом, когда я подрос, из издевательств от старших братьев и сестер. Смысла протестовать не было, я понял это очень давно. Я родился в семье, достаточно богатой, чтобы оплачивать мою жизнь, жилье, еду, одежду, любые хобби, образование, до конца моих дней. И за это, как инвалид, я был благодарен тому ангелу-хранителю, что выбрал мне именно такое перерождение. Но заплатить за это богатство пришлось тем, что та же самая семья, услышав диагноз врачей, без всяких угрызений совести и жалости поставила на мне жирный крест. Для всех них, включая отца и мать, я был либо ошибкой, которую лучше не замечать, либо бесполезным домашним питомцем, которого завели по случайности, а просто выбрасывать на улицу теперь жалко. Дело было не во мне лично, просто в мире, где я оказался, превыше всего ценилась сила, а инвалиду эту силу было никак не заполучить. Потому на меня и не видели смысла тратить хоть какие-то ресурсы, кроме того минимума, что полагался мне для выживания. Ну, с поправкой на право рождения, разумеется. И вот теперь я почти в буквальном смысле оказался балансирующим на острие ножа. С одной стороны, остаток жизни в праздной серости, десятки лет в инвалидном кресле, скорее всего без возможности даже носа показать из особняка. С другой, шанс на что-то иное. На что именно, я не имел ни малейшего понятия. Но после того, как я четко осознал оба варианта, моя правая рука перестала трястись. И через секунду кинжал рухнул вниз, на пару миллиметров войдя в столешницу. Был ли это эффект обезболивающего или переполнявший тело адреналин, но боли я почти не ощутил. По крайней мере не сразу. Лишь когда вновь слегка подрагивавшими пальцами я сумел вырезать из мизинца и безымянного пальца фаланги и распределить плоть и кости по соответствующим кругам, левую руку наконец-то схватила тупая, ноющая боль. Однако останавливаться было нельзя. Круги засветились мерным светом, так же как круг крови, что означало, что для проведения ритуала все было готово. Благо, это не был один из тех ритуалов из читанных мной книг с произнесением сложных заклинаний или варкой зелий. С таким обессиленный, обескровленный, едва не теряющий сознание, я бы точно не справился. Нужно было сделать только одно. Лейр. В двери библиотеки пару раз ударил тяжелый кулак. Я узнал голос отца. «Открой дверь». Чертыхнувшись, я поспешил к середине стола, где стоял террариум с Аном. Нужно было достать паучка и поместить его в центр фокусировки. «Лейр, ты чем там занят?» Защитная система особняка засекла аномальную энергию. «Открой сейчас же дверь, сука! Если отец вломится в библиотеку и увидит, чем я тут занят, шансов на завершение ритуала уже не останется. У особняка серьезно была защитная система? Зачем? Мы ведь и так живем в одном из самых охраняемых районов столицы». Схватив террариум машинально обеими руками, я охнул от боли в левой кисти и машинально отдернул ладонь. Террариум тяжело ударился об мои колени, благо боли в ногах я все равно не чувствовал, рухнул на пол. Крышка, выдержавшая одно падение после того, как меня схватил Архан, на этот раз поддалась. Все содержимое высыпалось на пол, а вместе с ним, разумеется, Иоанн, тут же устремившийся к толстой ножке тяжелого стола. «Вернись ко мне, членистоногая!» – прошипел я, подкатываясь поближе. Вот только кресло мешало запустить руку под стол. Хорошенько выматерившись, я вытолкнул себя из кресла на пол и, опираясь на правый локоть, пополз за паучком. Лейран и Фригул. Удары в дверь стали настолько сильными, что даже тяжеленные створки затрещали от натуги. «Немедленно отвори дверь отцу. Пошел ты, папа!» – прохрипел я, из последних сил пытаясь нащупать в густой тени, отбрасываемой на пол столом, маленькое восьминогое тельце. «Иди сюда, Ан. Если бы ты не был так важен, я бы тебя на месте прикончил». Похоже, мое недовольство Ананси не понравилось, потому что в следующую же секунду после высказанных в его адрес проклятий я ощутил, как кожу на указательном пальце прокусили две тонкие иглы. Да, на адреналине и панике я как-то позабыл, что мой питомец, один из опаснейших ядовитых пауков в мире. Впрочем, тот же адреналин позволил мне отреагировать достаточно быстро, чтобы схватить уже снова вознамерившегося бежать она за лапки. Времени оставалось катастрофически мало, уже даже не из-за отца. Яд, который он наверняка впрыснул мне в руку, должен был убить меня меньше, чем за минуту, а уже секунд через 20 я должен был лишиться способности двигаться. С учетом моего состояния, вероятно, даже быстрее. Теперь, даже если бы ритуал прошел как надо, было далеко не обязательно, что я бы выжил. С другой стороны, если бы он не прошел как надо, я бы в любом случае умер. Так что терять теперь мне стало уже совсем нечего. Наплевав уже на любую боль, я закинул на кресло левую руку и подтянулся на локте. Забраться в кресло из такой позы было нереально, но мне этого и не требовалось. Правой рукой я дотянулся до стола и, перенеся вес на нее, смог перекинуть туда же и левую руку, повиснув на краю столешницы, как на обрыве. В следующую секунду дверь библиотеки была с оглушительным треском сорвана с петель, а в следующую я, уже чувствуя, как немеют руки, бросил маленького паучка в центр предназначенного ему круга, и библиотека потонула в белоснежном сиянии. Глава 2. Гляди, просыпается. Отойди подальше, а то еще набросится. Он ведь теперь уже официально сумасшедший. Ты дурак, не набросится, он же привязанный. Я все еще слышу вас, ублюдки. Рявкнул я, резко раскрывая глаза и подскакивая на кровати. Парочка братьев Гинта и Дзинта были определены в мои бессрочные слуги. И за свою безалаберность, несерьезное отношение к делу и систематические оскорбления своего господина успели немало от меня настрадаться. Так что от такого моего пробуждения аж к дверям спальни отбежали, наверняка перестравшись от страха. Впрочем, за подобное мне пришлось заплатить резким приступом головокружения, отправившим меня обратно на подушки. Продышавшись несколько секунд и дождавшись, когда перед глазами перестанут вспыхивать яркие пятна, я попытался пошевелить руками. Левая тут же отдалась сильнейшей болью, как в отсутствующих пальцах, так и в запястье. Да, отношение к бесполезному инвалиду в этом доме не менялось вне зависимости ни от чего. Понятное дело, что целителя, который смог бы отрастить обратно пальцы, даже моему отцу было бы очень сложно найти. Но для того, чтобы заживить рассеченные вены, нужно было куда меньше. Даже дежурный целитель особняка, лечивший Гинту и Дзинту, когда за разлитый чай или слишком раннее пробуждение в них прилетало что-нибудь с моей прикроватной тумбочки, справился бы. Но нет, меня всего лишь перебинтовали, может быть, еще обработали раны. На носу, кстати, тоже была повязка. И на этом все. Впрочем, подобное отношение к сыну могло быть своего рода наказанием. Отец на подобное был более чем способен. Тем более, что пацаны были правы. Мои руки были плотно привязаны к кровати какими-то тряпками. И с учетом того, чему мой отец стал свидетелем в библиотеке, и привязывание, и наказание были вполне ожидаемой реакцией. С этим, однако, можно было разобраться и потом. Как минимум я должен был дождаться визита отца или матери, никто другой в доме не обладал полномочиями избавить меня от этих мягких наручников. А потому, проводив скрывшиеся в двери спины Гинты и Дзинты, наверняка побежавших докладывать старшим о моем пробуждении, я прикрыл глаза, попытавшись понять, насколько был успешен проведенный мной ритуал. По идее то, что я был жив, уже свидетельствовало о том, что все получилось. В противном случае Ятана убил бы меня давным-давно. Однако вопрос был в том, насколько все получилось. С затаенной надеждой попытался пошевелить хотя бы пальцами ног. Ничего. Невероятного чуда и обретения мной сверхсилы и паучьего чутья можно было не ждать. Впрочем, я и не думал, что это сработает. Ритуал был направлен совсем на другое. Отбросив все посторонние мысли, я сосредоточил все свое внимание на дыхании. Глубокий вдох, медленный плавный выдох. Глубокий вдох, медленный плавный выдох. Глубокий вдох, легкие защекотало. Это было свидетельством того, что в мое тело попала энергия потока, основа той силы, на которой держались моя семья, клан, в которую она входила, а также все королевства яркой звезды, в которой мы жили. По идее, дальше энергия потока или же просто поток должен был распространиться вместе с кровотоком по телу, а после нескольких десятков циклов начать проникать в клетки и напитывать их силой. Со временем после подобных медитаций тела пользователей потока обретали нечеловеческую силу и скорость, а когда становилось возможно напрямую использовать поток, возможности человека выходили за рамки любых представлений о возможном и невозможном. Например, мой старший брат Архан, далеко не самый одаренный из 16 детей отца, в свои 16 был в разы сильнее и быстрее любых олимпийских спортсменов. А сам мой отец, Роган Ифригул, был самым настоящим сверхчеловеком. Будь мне доступен поток, я бы даже не особо убивался из-за неработающих ног. Вот только штука была в том, что поток был силой, очень требовательной к физическому состоянию человека. Даже небольшие травмы, раны, синяки, ссадины при недостаточном уровне контроля могли привести к дестабилизации потока, а у меня фактически вся нижняя половина тела была одной огромной травмой. В результате в моем теле энергия потока в принципе не циркулировала. Все, чего я добился за годы тренировок, это подобного легкого пощипывания в груди, свидетельствовавшего о том, что поток попал в тело. Но на этом все и заканчивалось. По крайней мере, так было раньше. На сей раз после примерно минуты пощипывания я почувствовал, как оно начало плавно опускаться, в конце концов остановившись в районе солнечного сплетения. Поначалу мне показалось, что на этом все, но затем я понял, что пощипывание усиливается. Вскоре это уже был самый настоящий зуд, и если бы мои руки были свободны, я бы обязательно попытался почесаться. И хотя я никогда не испытывал этого раньше, мне было прекрасно известно, что именно так и проявлялось усвоение потока тканями. Здорово, здорово. Правда, если ритуал прошел правильно, в чем у меня теперь не было почти никаких сомнений, ткани, усваивавшие поток, не были моими. Проснулся, открыв глаза и приподнявшись, на этот раз медленнее и аккуратнее, чтобы снова не схлопотать головокружение, я увидел стоящего в дверях отца. Как видишь, поговорим, а у меня есть выбор? Нет. Он вошел, закрыл за собой дверь, повернул в замке ключ, после чего подошел к окну, у которого стоял шахматный столик, взял от него стул, поставил его у кровати и сел по-ковбойски, оперев руки о спинку. «Что это было вчера?» – спросил он после почти минуты игры в гляделки. «Я провалялся день, почти полтора. Так что это было? Ты читал работу, которую я послал в Первый Королевский, а должен был?» «Естественно, не должен был», – фыркнул я. «Но, если бы читал, мне было бы куда проще объяснить. Объясни сейчас, тебе ведь это не интересно. Я хочу понять, зачем ты испортил стол в библиотеке, порезал себе вены и отрубил два пальца. А еще куда делась кровь и сами эти пальцы?» Я хмыкнул. «Вот этого не скажу», — уже отключился. «Что ты видел?» «Что их охватило красное свечение, а через пару секунд, когда я сломал стол и свечение иссякло, ни крови, ни твоих пальцев уже не было, как и всего того набора непонятной дряни, что ты по столу разложил, как и кристалла из моего посоха». «Моего посоха? Я его тебе подарил». «Вот именно, что подарил. Так что я мог делать с ним все, что захочу». «Ты не ответил на вопрос». «Ох, я опустился на подушках. Я проводил исследование. Пытался выяснить, можно ли использовать поток не самому, а через посредника. Написал об этом большую работу, которую послал в Первый Королевский университет. Помнишь, что написали в ответ тамошние ученые?» Архан сказал, что тебе пришел ответ. Отец кивнул. «Абсолютно ненаучно, не подтверждена опытами и крайне опасно». «Именно так. Поэтому я и решил испытать свою теорию сам. Все равно, если бы я этого не сделал, то этого не сделал бы никто. Ты писал, что для того, чтобы проводник смог выдержать поток, это должен быть либо человек, либо животное, обретшее равный человеку потенциал для развития. И так как первое абсолютно негуманно, а второе невозможно, подобную методику нельзя использовать. А говоришь, что не читал», — ухмыльнулся я. «Только поправка. Не невозможно, а практически невозможно. Хочешь сказать, что у тебя получилось?» «Я ответил на твой вопрос, отец. Что еще ты от меня хочешь?» Роган Ифригул нахмурился. Выглядело это, с учетом его смуглого, морщинистого лица, густой из сине-черной бороды и бровей, и темно-серых глаз, довольно угрожающе, даже несмотря на то, что сейчас он вряд ли думал о чем-то подобном. «Хочу быть уверенным, что ты больше не станешь вредить себе. У меня останется слишком мало пальцев, если я попробую повторить этот эксперимент», — хмыкнул я. «Хорошо», — кивнул он после нескольких секунд молчания. «Я скажу, чтобы тебя развязали, но руку тебе исцелять не будут. Будет тебе наказанием за безрассудство. Ага, я все правильно понял, и на этом спасибо. Он встал, поставил стул на место. Сын, что, если ты получил возможность обрести силу, не упусти ее, только благодаря силе ты сможешь получить то, чего желаешь. Я лишь закатил глаза. Ты поздно спохватился, отец. Родительские мотивирующие речи нужно было толкать раньше. Сейчас это выглядит попросту недостойно главы Ветвиев. И в конце концов, что бы ты ни сказал, к моей силе ты не будешь иметь никакого отношения. Так разве не лучше? Ухмыльнулся он, после чего вышел из комнаты. Через минуту вместо него в спальню ввалились Гинта и Дзинта. Нам сказали вас развязать, молодой господин. Чего ждете? Пожалуйста, пообещайте, что не будете нас бить. У меня дернулся глаз. Два идиота. Бог свидетель, если бы они качественно выполняли те немногочисленные, на самом деле, обязанности, что лежали на их плечах, я бы их и пальцем не тронул. А так, если вы не развяжете меня прямо сейчас, я изобью вас стопроцентно. Через полминуты мои руки были освобождены. Вы будете ужинать, молодой господин? Буду, кивнул я, но не прямо сейчас. Принесите еду не раньше, чем через час, а до тех пор меня ни для кого нет, ни для отца, ни для матери и тем более ни для Архана. Понятно? Понятно. Закивали они в унисон. Дверь запереть на ключ, у меня есть дубликат, а теперь проваливайте. Отдыхайте, господин. Притворно улыбнулся Дзинта. Мы принесем вам ужин точно через час, подхватил Гинта. Кыш, вскоре я остался один. Осторожно, чтобы не тревожить лишний раз обрубки пальцев на левой руке, я расстегнул спальную рубашку на груди и возобновил дыхание потока. Спустя пару минут, с открытыми глазами сконцентрироваться было сложнее, я наконец ощутил опустившееся к солнечному сплетению пощипывание. А еще минут через пять, уже из последних сил сопротивляясь желанию начать чесаться, заметил, как кожа в этом районе начинает постепенно светлеть. Полностью сосредоточившись на этом и даже напрочь позабыв про зуд, я как завороженный наблюдал за медленным проявлением на коже белоснежного контура, слишком сильно напоминавшего восьминогий паучий силуэт, чтобы это было простым совпадением. Был он, правда, совсем небольшим, всего около 5 сантиметров, считая ножки, ровно такого же размера, какого был мой питомец Ананси. Прошло еще несколько минут, белоснежный контур начал очень тускло светиться, и почти сразу вслед за этим будто бы обрел объем, начав выступать над кожей. Впрочем, почти сразу стало понятно, что это не контур стал выпуклым, а из него, будто из портала, наружу выбирается маленький паучок. «Ан?» – спросил я машинально, но тут же понял, что смысла в вопросе не было никакого. Во-первых, потому что вскарабкавшийся мне на ладонь паучок уже не обладал даже тем крохотным разумом, что был присущ всем живым существам, так как не был живым. А во-вторых, потому что, как только он появился, между нами сформировалась отчетливая, неразрывная и очень гармоничная связь. Я управлял им и всеми его движениями с невероятной естественностью и легкостью, будто сам всю жизнь бегал на 8 ногах. Более того, через глаза она мог видеть себя, сидящего на кровати, и комнату вокруг. Правда, от того, как мир должны были видеть пауки и в принципе любые живые существа, это зрение сильно отличалось. Потому что Ан, в результате ритуала пройдя через перерождение, видел не физический мир, а содержавшуюся во всем сущем энергию потока. Теперь я был окончательно уверен в том, что все сработало как надо. Возможно, это была удача. Может быть, плод многих сотен часов изучения самых разнообразных книг, начиная от арахнологии и заканчивая толстенным пыльным фолиантом, озаглавленным «Истоковые аспекты», от мифов и заблуждений к теории и фактам, а может быть и то, и другое. Так или иначе, то самое практически невозможное, о котором я говорил отцу, сбылось. Ан больше не был живым существом. Он был принявший образ паука энергией, настолько мистической и таинственной, что даже во всем королевстве яркой звезды о ней почти ничего не знали. Аспектом Заавува, короля всех насекомых. Теперь он мог, как и люди, усваивать поток и использовать его силу. А значит, мог и я, управлявший Аном. Щелкнул замок. В дверь заглянула голова Архана. С учетом того, что ключи должны были быть только у моих личных слуг, отца и у меня, Дзинту и Гинту ждал ад на земле. Значит, ты все-таки выжил, то ли с разочарованием, то ли с интересом протянул братец. Честно говоря, я был несказанно рад тому, что мы не были однояйцевыми близнецами, как мои слуги. Не то, чтобы Архан был уродлив, скорее наоборот. Он был точной копией отца, а тот в молодости, судя по картинам на стенах особняка, был тем еще похитителем дамских сердец. Однако если бы мне приходилось каждое утро видеть в отражении зеркала его физиономию, я бы точно давным-давно наложил на себя руки. «Ты не слишком-то рад, как погляжу?» «Конечно рад». Он вошел в спальню, широко улыбнувшись. «Я был бы невероятно опечален, если бы мне пришлось тебя лишиться, называя вещи своими именами, лишиться груши для битья. Заметь, это не я сказал», — хихикнул Архан. «Однако тебе повезло. Отец пригрозил, что, если я тебя хоть пальцем трону, пока ты восстанавливаешься в постели, то получу 1000 розок. Так что радуйся. Хочешь, я отрежу тебе парочку пальцев, тебя тогда тоже окружат заботой и вниманием. Давай, подходи, клади ладошку на тумбочку». «Да пошел ты», — прошипел он. «Лучше даже не думай вылезать из кровати. Тут же огребешь так, что отрубленные пальцы покажутся счастьем». Я ухмыльнулся. «А ты, оказывается, даже больший трус, чем я думал. Так боишься наказания отца, что опустился до моего способа решения конфликтов, оскорбления и угроз. Ты, он аж покраснел, ты, ну, что, вот поэтому и не стоит лезть на чужую территорию. Я знаю, что кулаками тебе ничего не сделаю, а ты мало того, что трус, так еще и достаточно тупой, чтобы пытаться соревноваться со мной в остроте языка. Погоди у меня, сука», выдал Архан наконец, после чего развернулся и, широкими шагами подскочив к двери, за пару секунд исчез из комнаты. «Верни близнецам ключ», — крикнул я ему вслед. Это оказалось куда проще, чем обычно. Похоже, отец действительно его хорошенько шугнул. К сожалению, Архан был не последним моим сегодняшним гостем. «Лейран, как ты себя чувствуешь?» В дверь просунулась остроносая голова Рианы и Фригул, сестры отца, моей тети. «Ну нормально», — кивнул я. «Что вы хотели? Можно с тобой поговорить немного?» «Конечно, заходите». Она зашла, закрыла дверь, после чего почти тем же образом, что и отец, подставила к кровати стул. Села на него, правда, по-нормальному, естественно. Я приподнял бровь, ожидая ее слов. «Наши отношения с Рианой были неплохими и нехорошими. Их у нас в принципе не было, если на то пошло. Единственное, что мы говорили друг другу, это «доброе утро», «добрый день» и «добрый вечер», ну и изредка «приятного аппетита», когда вся семья собиралась за одним столом. Ни разу за все 16 лет жизни я не слышал от нее ничего вроде «как ты себя чувствуешь», и уж тем более я не мог даже представить, о чем бы она захотела со мной поговорить. «Ты всех очень напугал», начала она спустя почти полминуты молчания с совершенно бессмысленной и явно вымученной фразы. «Да, это может затянуться очень надолго. Что вы хотели, тетя? Я читала твою работу для Первого Королевского университета», неожиданно выдала она, видимо решившись на что-то. «Вот как?» Я удивленно приподнял бровь. Слышать такое было правда неожиданно. «Вы таким интересуетесь?» Риана поморщилась. Видимо, мой вопрос показался ей скрытой издевкой. «Ты ведь проводил ритуал, который описал в своей работе. Там, в библиотеке? Поэму вы спрашиваете, у тебя получилось? Почему, вы, спрашиваете?» Ее лицо исказило гримаса ярости, она вскочила со стула, нависла надо мной, схватила за плечи и тряхнула изо всех сил. «Отвечай, бесполезный мальчишка, получилось или нет?» И тут до меня дошло. Она ведь тоже была в каком-то смысле инвалидом. Много лет назад, когда она была еще сравнительно молодой, у Рианы был диагностирован рак, чего именно я не знал, но скорее всего какой-то составляющей репродуктивной системы, потому что детей у Рианы так и не появилось, а из-за проведенной операции она, как и я, потеряла возможность использовать поток. Для женщин в семье это было не так критично, так как воинами в большинстве своем становились именно мужчины. Но к тем, кто не мог накапливать энергию потока, в любом случае относились как ко второму сорту. И для Рианы моя работа была не просто смелой, но крайне опасной идеей, а шансом на возвращение к лучшей жизни. Как, собственно, и для меня самого. Вот только с чего она взяла, что я был готов так просто поделиться результатами многих сотен бессонных ночей, проведенных над книгами и тетрадями. Ну, по крайней мере просто потому, что на меня наорали. Тем не менее, просто отказывать ей тоже было глупо. Мало ли что она могла учудить и кому еще рассказать о моей работе, пошли я ее к черту. С другой стороны, пускай Риана и не была особо влиятельным членом семьи, заручиться ее поддержкой было бы очень неплохо. Даже если бы у меня получилось, начал я после недолгой паузы. Риана в ответ на такой спокойный ответ вздрогнула, будто от удара током, и отпустила мои плечи. «Какое отношение это имеет к вам? Если вы хотите попросить меня о чем-то или что-то предложить, то вперед, и тогда мы сможем обсудить варианты. У тебя получилось». С какой-то сумасшедшенкой в голосе рассмеялась она. «Не знаю как, но у тебя получилось. Проведи такой же ритуал для меня. Слышишь, я отсеку хоть всю руку, если это поможет». Сходу было видно, что она одержима этой идеей, а еще что она находилась на грани отчаяния. И на самом деле неудивительно. Я об этом забывал, так как в семье было не принято праздновать дни рождения старших ее членов. Но отец был старше Рианы почти на 20 лет, при том, что выглядел лет на 15 моложе. Поток, пропитывая тело, давал не только силу, но и здоровье, долгую жизнь и долгую молодость. Риане было за 50, уже совсем скоро возраст взял бы свое и она начала бы превращаться в старуху. Ни одной женщине это не было в радость. И когда на горизонте замаячила чудесная возможность вернуться на годы и десятилетия назад во времени, сложно было сохранить здравый рассудок. Правда, даже если бы я помог Риане, от старости ее бы это не спасло. Ритуал не мог повлиять на усваиваемость потока телом. Вот только говорить это ей, как и вообще хоть что-либо иное относительно ритуала я не собирался, если бы она продолжила вести себя как безумная. Тем, кому было что-то нужно, не стоило начинать переговоры с безапелляционных требований. Впрочем, я был готов дать ей еще один шанс. Нас с ней не связывало ничего хорошего. Но, с другой стороны, между нами не было и никаких обид. По сравнению с остальными членами семьи и Фригул, это уже можно было зачесть в маломальский плюс. Да и ее бесполезную жизнь, как и почти маниакальное желание из этой бесполезности выбраться, я понимал лучше многих. «Тетя, я понимаю, что для вас это важно, но я не собираюсь делать то, что вы сказали, просто потому что вы так сказали. Тем более что сейчас я даже не знаю, возможно ли будет провести ритуал в вашем случае. Давайте еще раз. Вам нужно что-то, что у меня, теоретически, имеется. Не думайте, что будет правильно начать с обсуждения цены». На секунду показалось, что я достучался до нее. С ее губ исчезла полубезумная улыбка, в направленном на меня взгляде появилось что-то, напоминающее осознание. Вот только осознала она, похоже, совсем не то, на что я рассчитывал. Вдруг ее лицо исказила маска гнева, и она была настолько яркой и угрожающей, что мое сердце разогналось раза в полтора, пустив по крови убойную дозу адреналина еще до того, как Риана открыла рот. «Мелкий ублюдок!» – прошипела она, снова нависая надо мной и брызжа в лицо слюной. 16 лет был бесполезным куском мяса, жравшим и спавшим за счет семьи, а теперь вдруг возомнил о себе что-то из-за какого-то случайного успеха. Черта с два, я позволю такому червяку, как ты, стать важнее меня. Ее скрюченные от гнева и безумия пальцы впились в мое горло. И это явно не были те жестокие, но все-таки приколы, которыми баловались Архан и остальные мои старшие братья и сестры, сейчас уже покинувшие особняк. Сумасшедшая тетка реально решила меня прикончить. Да, шикарная у меня семейка, ничего не скажешь. Вот и помогай после этого людям. Глава 3. Я попытался схватить ее за запястье и оторвать от себя, но левую руку, стоило ей только лишь немного сжаться на руке Рианы, пронзила адская боль, и я отдернул ее, даже не осознав этого. На бинтах, закрывавших остатки отрубленных пальцев, тут же проступили кровавые пятна. Похоже, разошлись швы. Правую же мою руку она схватила своей левой и прижала к кровати, продолжив душить меня уже одной рукой. Стало полегче, воздух по чуть-чуть, но проникал в легкие. Одной руки моей дрожайшей тетушке не хватало, чтобы полностью перекрыть мне кислород. Тем не менее, для того, чтобы полноценно дышать, этого все равно было мало. К тому же, видимо, чтобы хоть как-то скомпенсировать отсутствие второй руки у меня на горле, Риана навалилась на меня всем телом, забравшись на кровать с ногами. Такими темпами я бы все равно рано или поздно потерял бы сознание, и тогда добить меня ей стало бы проще простого. Использовать в таком положении поток, по идее, было невозможно. Но оно, к которому уже пришла небольшая порция потока, не нужно было мое дыхание. Сосредоточившись, я заставил белоснежного паучка выбраться из отпечатка на моем солнечном сплетении. Из-за недостатка потока получилось куда менее плавно и естественно, чем в прошлый раз, но подобные детали меня сейчас не волновали. Переключив сознание на управление паучком, Я пополз вниз, выбрался из-под рубашки, а потом направился еще дальше, к ногам. Нельзя было раньше времени показывать она тетушке. Сейчас он был не намного сильнее обычного паука, она без труда смогла бы просто отмахнуться от него. Так что, несмотря на уже подступающее ощущение удушья, я довел паучка до своих ног, выбрался из-под одеяла и, стараясь наступать только там, где на платье Рианы было побольше оборок, пополз вверх по ее спине. Желание вздохнуть стало уже почти невыносимым, в ушах начало звенеть, перед глазами все плыло. Хуже того, та порция энергии потока, что получил от меня Ан, тоже начала иссякать. Еще пара секунд, и паучок бы попросту исчез, оставив меня умирать. А потому, хотя и хотел добиться большего эффекта, заползя им Риане на лицо, пришлось остановиться на полпути и последним приказом заставив она впиться тетке в ключицу. Я чувствовал, что в жвалах Ананси уже нет того смертельного яда, что был у него при жизни. Сейчас укус был просто укусом, и с учетом размеров паучка, совершенно безвредным, максимум слегка болезненным. Однако эффект неожиданности сработал как надо. Риана завопила от испуга и паники, ее пальцы машинально разжались, дав мне вдохнуть пусть небольшую, но хоть какую-то порцию живительного кислорода. А в следующую секунду, наплевав на боль, я, размахнувшись посильнее, попросту заехал ей левым кулаком по уху, сбрасывая с кровати, никак не ожидая такого поворота. К тому же, вероятно, еще находясь в состоянии аффекта после укуса она, тетка даже не сопротивлялась, перекувырнувшись через край кровати, рухнула на пол, хорошенько приложившись головой о прикроватную тумбочку. А я наконец-то смог нормально дышать. Вот только на этом еще ничего не закончилось. Когда Риана придет в себя, а случится это уже скоро, судя по ее болезненным стонам и тихим ругательствам, мне однозначно придет конец. Она ни за что не оставит меня в живых после того, как один раз попыталась прикончить. Ей не нужны были живые свидетели. Времени на то, чтобы собрать еще одну порцию потока для призыва, она уже не было, и второй раз провернуть тот же трюк с ударом левой уже бы не получилось. Оставалось только одно – идти в рукопашную. Чувствуя во всем теле дикую слабость, накопившуюся подобно лавине со вчерашнего утра, я все-таки поднялся на правом локте и, перекинув себя через край кровати, рухнул прямо на Риану. Теперь нужно было действовать как можно быстрее, пока тетка еще не могла сопротивляться. Опершись на левый локоть, правой рукой я покрепче схватил ее сзади за волосы и, приподняв голову, со всей силы врезал ее лбом об пол. Потом снова поднял и снова ударил. Потом еще. Я не останавливался до тех пор, пока Риана не прекратила вопить и дергаться, дезориентированная и неспособная додуматься даже до простейшего способа защиты, упереть руки в пол. Через несколько секунд я услышал торопливые шаги в коридоре. Судя по всему, крики тетки не остались без внимания, и к моей спальне уже спешили слуги. Только тогда я позволил себе перекатиться с неподвижного тела Рианы на пол, раскинув в стороны руки и хрипло дыша. Спустя пару секунд мир перед моими глазами померк. Очнулся я снова в постели, на этот раз один, с заново перемотанной и, вероятно, заново зашитой рукой, да к тому же повязкой на шее. Если все пойдет дальше по тем же рельсам, я в конце концов помру просто от накопившихся ран. И зачем я вообще написал ту работу? Хотя, чего это я? Я прекрасно знал, зачем. Перерожденец с мозгами взрослого мужика в теле ребенка, да к тому же никому не нужный инвалид, не способный заниматься тем, что в этом мире и этой семье ценится больше всего остального. В мире, где нет интернета, а из развлечений в лучшем случае шахматы, да и то почти всегда ни с кем играть. Куда мне было катиться, если не в библиотеку? Несмотря на то, что книг в библиотеке особняка были тысячи, где-то к 10 годам я прочел все за исключением самых специфичных и сложных даже для взрослого восприятия талмудов, а к 12 осилил, с помощью дополнительной литературы, и большинство более узконаправленных изданий, оставил нетронутыми только самые бесполезные, на мой взгляд, труды по таким темам, как животноводство или выдувка стекла. И на фоне моей одержимости идеи потока из информации, почерпнутой из самых разных источников, в какой-то момент начала формироваться некая единая картина чего-то очень масштабного и важного. Поначалу я даже сам не поверил в то, что смог нащупать нечто настолько грандиозное. Но чем дольше думал об этом, тем отчетливее понимал. Все правда именно так, как мне кажется. Создать проводника для энергии потока возможно. Окрыленный этой идеей, я взялся за работу с утроенным энтузиазмом. Ну, разумеется, не забывая о данном самой вселенной праве любого человека на сон. 2 года назад была готова первая вариация работы, еще сырая, не учитывавшая способы вывести живое существо, не человека, на уровень, подходящий для использования потока. Тем не менее, это был безусловный прорыв. На основании моей работы после определенных доработок можно было бы выстроить целую новую индустрию. В конце концов, в королевстве яркой звезды далеко не только я один был инвалидом. Тогда я еще не думал пытаться делать что-то самостоятельно. Опять же, не был доведен до ума метод эволюции проводника. Да и отрезать себе пальцы я так-то никогда не горел желанием. Я рассчитывал, что со мной скоро свяжутся, предложат помощь, предложат сотрудничество. И тогда, с поддержкой лучшего университета королевства, я смог бы развернуться на полную. Это не была наивность. Я лучше кого бы то ни было понимал перспективность своего открытия. Богатых людей с больными телами, старыми, травмированными, болезненными, были тысячи, десятки тысяч. Это могло стать бесконечным источником огромных инвестиций. Но и на первое письмо, и на второе, и на третье в ответ была лишь тишина. Похоже, я был единственным, кто верил в эту перспективность. Обиднее всего было то, что за разработанной мной теорией не стояло никаких сверхгениальных мыслей или чудесных озарений. Если бы люди этого мира не были так зациклены на существующем восприятии потока, скорее всего, до той же идеи додумались бы куда раньше. Возможно, если бы на ее основе раньше разработали какую-нибудь массовую технологию, мне бы даже не пришлось столько лет терпеть издевательства за свою ущербность. 1,5 года прошло в бесплодном ожидании. За это время я доработал теорию, решив вопрос с эволюцией, по крайней мере для НА, но, уже наученный горьким опытом, не стал никому рассказывать об этом прорыве. Для всех в моей работе оставался огромный изъян, из-за которого моментально начинать практические опыты было невозможно. Впрочем, это не по-прежнему не отменяло важности открытия, а из Первого Королевского так и не пришло ни одного ответа. 1,5 года назад мне исполнилось 16, что означало, что вскоре настанет пора идти в высшее учебное учреждение. И я, уже скорее из принципа и вредности, отправил в Первый Королевский все ту же работу в качестве вступительного испытания. Штука была в том, что университет не имел права проигнорировать посланные им потенциальными студентами труды. Вот только никакой надежды на успех у меня уже не было. Если мою работу до сих пор не оценили по достоинству, то и не собирались оценивать. И так совпало, что ответное письмо из Первого Королевского пришло как раз в то время, когда я собрался провести опыт сам, уже наплевав на всех и всякую возможную помощь. Опасно, ненаучно, не подкреплено опытами. Глядя на забравшегося на мою ладонь белоснежного паучка, сотканного из энергии высшего измерения и питающегося собираемой мной энергией потока, я ехидно усмехнулся. Опасно, очевидно, да. Ненаучно, ну, тут как посмотреть, не подкреплено опытами, вы кусите, суки. Через 2 часа после того, как я очнулся и сразу после того, как Дзинта унес поднос с пустыми тарелками, ко мне снова пришел отец, чтобы выяснить, что произошло с Рианой. Забавно, мы за весь последний год не общались столько, сколько за эти 2 дня. Я, разумеется, рассказал все как есть, опустив лишь эпизод с укусом тетки паучком. Смысла скрывать что-то иное не было. В данном случае я был 100% жертвой. И так как было невозможно представить, что инвалид не только первым напал на здоровую, пусть и уже начавшую стареть женщину, но еще и умудрился вырубить ее, моим словам в кои-то веки поверили без всяких лишних вопросов. Риана, по словам отца, кстати, уже тоже очнулась. Я ее не убил, хотя у меня были такие мысли, лишь расквасил в блин нос, выбил 2 передних зуба и набил огромную шишку на лбу. Говорить с кем-либо она, однако, отказалась, видимо, тоже понимая, что отвертеться от обвинений в покушении на мою жизнь у нее не получится. Так что ее, условно говоря, посадили под домашний арест. Впрочем, иллюзий насчет судьбы тетушки я тоже никаких не строил. Семья не станет ее обвинять и тем более не отдаст под официальный суд королевства. Скорее всего, ее отошлют куда-нибудь в глушь и запретят появляться в столице. В худшем случае заставят заниматься какой-нибудь административной работой вроде подсчета налогов. Вот и все наказания за то, что она меня чуть не прикончила. Какие у тебя планы, Лейр? Закончив разговор о делах, отец задал неожиданный вопрос. В смысле, твою работу Первый Королевский завернул? Для того, чтобы написать новый труд для поступления в следующем году, у тебя уже не будет времени. Когда вам с Арханом исполнится по 17, в особняке вы жить уже не сможете. Вот я и спрашиваю, какие у тебя планы на дальнейшую жизнь? Что происходит, отец? Я приподнялся в кровати, постаравшись сесть как можно более прямо. С чего вдруг такая забота? Я не поверю ни в то, что тебе стало меня жалко, ни в то, что дело в ритуале и том, что я мог преуспеть. Несколько секунд он пристально изучал мое лицо, будто пытался найти ответ на свой вопрос где-то там. Тобой интересуется Иль, главная ветвь. Да, около недели назад мне пришло письмо от моего дяди, Курта Ильригула. Он хотел знать, есть ли у тебя какие-то желания относительно перспектив поступления помимо Первого Королевского. Насколько я понимаю, ты до сих пор ничего не ответил. Я хотел дождаться ответа на твою работу из первого и поговорить с тобой уже с его учетом. Собственно, вот, говорю, этот Курт написал, что ему от меня надо. Отец нахмурился. Я понимаю, что мы наедине, но постарайся привыкнуть к более уважительному отношению к представителям ветви Иль. Я знаю, что, если бы они не заинтересовались мной, ты бы наказал меня за такие слова даже с учетом того, что мы наедине, ухмыльнулся я. Послушай, отец, я, не Архан, можешь не пытаться играть со мной в родителя. Этот поезд давным-давно ушел. Если тебе от меня что-то надо, то так и скажи. Да, его лицо, пытавшееся выражать что-то наподобие заботы, разгладилось и приняло обычный бесстрастный вид. Ну ладно, Курт не написал, почему ты вдруг стал интересен Иль, но вариантов на самом деле немного. Моя работа, да, насколько мне известно, одна из моих бабок из Иль, профессор Первого Королевского. Возможно, твоя работа как-то попалась ей на глаза, или о ней прознали как-то иначе, это не имеет большого значения. Но что-то их в твоей работе зацепило. И, повторяю вопрос, что им надо? Курт предложил, если ты не пойдешь в Первый Королевский, предоставить тебе место в частном исследовательском институте клана. Не как студенту, а как младшему лаборанту. Я так понимаю, по факту это не предложение, а приказ, отец кивнул. Да, если бы тебя приняли в Первый Королевский, даже главной ветви было бы тяжело забрать тебя к себе. Но, раз тебе отказали, спорить с Иль мы не можем. Да ты особо и не собираешься. Конечно, с чего бы мне идти на конфликт с главной ветвью? Я хмыкнул. Будь мы нормальной семьей, я бы сказал, ради своего сына, возможно, но ты можешь не утруждаться ответом на этот вопрос. Я правильно понимаю, что в любом случае до совершеннолетия я останусь в особняке. Да, нарушать традиции, ими же и установленные, без особого повода или не станут. Тогда вернемся к этому вопросу через 5,5 месяцев. Ты ведь понимаешь, почему я вообще завел этот разговор? Я не собираюсь подрывать твой авторитет или репутацию Ив перед главной ветвью. А если бы собрался, я позволил выйти наружу всей накопившейся в груди желчи, то сделал бы это так, чтобы ни ты, ни мать, ни кто-либо другой не смог мне помешать. Роган Ифригул резко встал, нависнув надо мной своими 1,90 м. Однако за почти 10 секунд молчания у него так и не нашлось, что мне ответить. «Отдыхай», наконец, вздохнув, бросил он. «Я напишу дяде, что после своего совершеннолетия ты с радостью присоединишься к институту клана. Как угодно, я все равно не смогу тебе помешать». Через 30 минут я снова остался один. Не надо было отправлять эту работу в приемную комиссию. Ох, не надо было. Я сделал это на эмоциях, в качестве последнего фи. Старым идиотом, не воспринявшим мой труд всерьез. Но, похоже, из-за этого каприза ко мне оказалось приковано крайне нежелательное внимание. Клан Ригул был огромен и невероятно могущественен. Его главная ветвь, члены которой именовались Иль Ригул, и вовсе была одним из 12 герцогских кланов королевства Яркой Звезды. Для них ветвь Ив, главой которой был отец, была не более, чем мелкой сошкой. И моя жизнь для Иль тем более не стоила ровным счетом ничего. Еще позавчера, получив приглашение в исследовательский институт под прямым патронажем главной ветви, я бы, конечно, напрягся, но в хорошем смысле. Как минимум это была бы отличная возможность продвинуть мою работу, и хотя очень вряд ли я стал бы маломальски значимым членом исследовательской группы, вполне мог рассчитывать на помощь со своей инвалидностью. Но теперь если Илью знают, что я преуспел и создал проводника потока, а они узнают, то в институте я стану не младшим лаборантом, а лабораторной крысой. И всем, включая моего отца, будет на это глубоко наплевать. Способ избежать подобной участи был один. Отец его уже упомянул. Если бы я стал студентом Первого Королевского, то главной ветви пришлось бы отступить. Авторитет главного университета королевства Яркой Звезды был сравним герцогским кланом, а возможно и превосходил его. Но отец был прав и в том, что новую работу написать я уже не успею. Да и даже если бы успел, скорее всего ее бы тоже завернули люди главной ветви в приемной комиссии. Однако была и еще одна организация, даже более могущественная и влиятельная, чем Первый Королевский университет. Дзинта, Гинта, вы там? Через несколько секунд в дверь заглянули две головы. Что вы хотели, молодой господин? Помогите мне одеться. Мы едем в город. Раньше меня, скорее всего, банально не выпустили бы из особняка. Инвалид в коляске подрывал репутацию семьи, известной своими пользователями потока. Но сейчас у меня уже был немного иной статус. Не из-за проведенного ритуала и травм. Разумеется, на подобное всем в семье и Фригул было глубоко наплевать. Из-за приглашения главной ветви. Когда меня остановили слуги у входных дверей, я просто предложил им спросить разрешения у отца. И вскоре убежавший парень вернулся с шокировавшей всех, включая Дзинту и Гинту, новостью. Бесполезному Лирану и Фригулу было позволено выйти в город. Более того, отец передал мне небольшой кошелек с парой десятков купюр общим номиналом в несколько тысяч астер. Не какая-то огромная сумма, конечно, но этого было более чем достаточно, чтобы провести не один незабываемый вечер даже в таком дорогом городе, как Полирис. Взяв кошелек из рук слуги, я лишь усмехнулся. Забавно было наблюдать за тем, как отец после 16 лет безразличия пытался меня подкупить. Еще забавнее было осознавать, что он прекрасно понимал. С моим характером, если я отправлюсь в главную ветвь, очень скоро его стол будет завален письмами с недовольствами. И это было чистой правдой. Я, разумеется, не собирался специально притягивать гром и молнии к своей голове. Но, оказавшись под патронажем ветви Иль, я бы не упустил шанс подгадить семье, обеспечившей мне совершенно отвратительное второе детство. Впрочем, в новых обстоятельствах после попадания к Иль я бы скорее всего исчез без следа, в лучшем случае через пару недель, и никак навредить отцу бы не смог. Вот только он-то этого не знал. А потому я мог по крайней мере в следующие 5,5 месяцев наслаждаться хотя бы подобием того, как должен был вести себя родитель.